чтобы не повторилось. Смертей без счету пережив, я, как бутон набряк, готов расцвесть, и запахи дождя свежи, и вновь пишу: «О, мой единый свет! Не может быть, что это я, кого терзали столько бед!» Герберт. Об организации экспедиции. Наши полярные рекорды. Пингвины Адели. Приход спасательного корабля. Крест на холме Observation. Научные наблюдения на борту Терра-Новы. Мы вошли в гавань Литлтона. Стоило ли оно того? Читателям, конечно, захочется узнать, каково мое мнение об экспедиции по прошествии стольких лет, ибо оно не могло у нас сложиться, пока мы, участники, видели ее вблизи. Да и я, младший чин, 24 лет от роду, не то что не смел судить о своих руководителях, но по молодости не знал, стоят ли чего-нибудь мои суждения. Теперь я могу с уверенностью сказать, что хотя нас постигла величайшая трагедия, которая именно поэтому никогда не забудется, не в ней главное. В широкой перспективе, открывающейся с расстояния 10 лет, я вижу не одну экспедицию, а две, разительно не похожи одна на другую. С одной стороны Амундсен. Он идет напрямую к полюсу, первым его достигает и возвращается, не потеряв ни одного человека, не обременив ни себя, ни своих людей больше нагрузкой, чем требует повседневная работа в любой полярной экспедиции. Трудно себе представить более деловое предприятие. С другой стороны, наша экспедиция. Она подвергается невероятному риску, проявляя чудеса сверхчеловеческой выносливости, достигает бессмертной славы, увековеченная торжественными соборными проповедями и памятниками в общественных местах, но достигает полюса лишь для того, чтобы удостовериться в бессмысленности этого страшного похода и потерять во льдах лучших людей. Нелепо было бы пытаться замолчать этот контраст, а написать книгу и не сказать о нем значит напрасно потратить время. Прежде всего, я должен отдать должное Амундсену. Я не пытался скрывать, как мы к нему относились, когда он, убедив весь мир и нас в том числе, что снаряжает Фрам для путешествия в Арктику, и, отправившись на север, внезапно ринулся на юг. Ничто так не отталкивает, как обман. Но когда Скотт, придя на полюс, обнаружил, что Амундсен там побывал за месяц до него, его огорчение не имело ничего общего с чувством школьника, проигравшего соревнования в беге. Я рассказал в этой книге, чего стоило Скотту и 4 его товарищам дойти до полюса. Какие мучения испытывали они на обратном пути, пока смерть их не остановила. Они рисковали и страдали прежде всего для того, чтобы люди могли узнать, Что собой представляет этот край земли, где не заходит солнце, а человек, сойдя со своей орбиты, вертится, как спица в колесе. И куда бы он ни повернулся, он всегда смотрит на север. В тот самый миг, когда Скотт увидел палатку норвежцев, он понял, что ему нечем удивить мир. Достижение им полюса имело смысл лишь как предосторожность на случай гибели Амундсена на обратном пути. Но путь этот был равно опасен для обоих. Поход к полюсу оказался бесполезным, и это явилось ударом для путешественников. Неудивительно, что Боэрс обрадовался, когда на обратной дороге они наконец оторвались от лыжни норвежцев и пошли своим путем. Сейчас эта боль утихла, а будущий исследователь и не вспомнит о ней. Его заинтересует иное. В чем секрет легкой победы Амундсена? В чем причина наших бед и потерь? Сперва о победе Амундсена. Нет сомнений в том, что в значительной мере она объясняется замечательными личными качествами этого человека. Есть мудрость особого рода, составляющая специфическую гениальность путешественника. Амундсен доказал, что обладает ею, предположив, что в Китовой бухте расположен такой же обширный кусок твердой суши, каким является остров Росса. Он врожденный вожак. Это видно из того, что он находит в себе смелость идти на большой риск. А он, конечно, сильно рисковал, когда отказался от проложенного Скоттом и Шеклтоном пути к полюсу и решил найти другой проход с барьера через горы на плато. Как известно, он в этом преуспел и открыл лучший на сегодняшний день маршрут к полюсу. Примечание переводчика. По совокупности имеющихся сведений смотри Олли Херберт «Пешком через Ледовитый океан. Москва. Мысль. 1972. Страница 39. Ледник Акселя Хейберга, по которому проходил маршрут Роала Амундсена, гораздо сложнее с точки зрения проходимости, чем ледник Бирдмора. Конец примечания». А ведь он легко мог ошибиться и погибнуть. Им двигало бесценное сочетание расчета с дерзанием. Все это говорит в его пользу. Но ведь и Скотт дерзал. Пожалуй, ни один капитан-китобойца, консерватор, не согласился бы экспериментировать с моторным транспортом, пони и санями на человеческой тяге, а ограничился бы собаками и погонщиками на лыжах. Именно этот избитый путь выбрал Амундсен и играючи дошел до полюса и обратно. Его люди и собаки не испытывали ни чрезмерного напряжения, ни каких-либо больших трудностей. Сам Амундсен с начала и до конца путешествия не вез сани и одного километра. Легкость его свершений вовсе не означает, что его экспедиция была богаче нашей дарованиями и человеческими характерами. Мы страдали не от недостатка умов и отваги, а скорее от их избытка. Наша экспедиция, прежде всего, была важным научным предприятием. Полюс же служил лишь для привлечения общественной поддержки, хотя для науки он не важнее, чем любой другой акр площади на плато. Мы двигались по следам экспедиции, которая доставила больше научных результатов, чем все ей предшествующие. По следам экспедиции Discovery под руководством Скотта. Примечание переводчика. Здесь автор несколько увлекается. Такие предшественники Роберта Скотта, как Карстен Борхгревинг, руководитель первой зимовки на материке в 1899-1900 годах, или Эрнст Шеклтон, первым вышедший в район полюса по леднику Бирдмара в 1909 году, и некоторые другие внесли свой неоспоримый вклад в изучение Антарктиды наравне с английской экспедицией 1910-1913 годов. Конец примечания. У нас был самый большой и самый деятельный коллектив ученых, когда-либо отплывавший от берегов Англии. Мы все подвергали сомнению, всем интересовались, хотели все понять. Мы взяли на себя работу, которая хватила бы еще на 2 или 3 экспедиции. Совершенно очевидно, что в подобном распылении усилий есть свои недостатки. Скотт хотел достигнуть полюса. Опасная и трудная задача, но осуществимая. Уилсон хотел во что бы то ни стало добыть яйцо императорского пингвина. Безумно опасное и нечеловечески трудное предприятие, к тому же малоосуществимое, ведь 3 его участников остались живы лишь чудом. Эти 2 подвига надо сложить. Но кроме этих путешествий был еще поход для устройства складов и другие вылазки. Так что к концу 2-го санного сезона мы уже устали, а самый трудный год был еще впереди. Мы, оставшиеся в живых, пошли на поиски мертвых, хотя где-то во льдах нашей помощи, возможно, ждала партия Кэмпбелла, которая собственными силами, живая и невредимая, добралась до мыса Хат. А если бы они погибли, что бы тогда сказали о нас? Практичный современный человек не скупится на критические замечания по поводу организации экспедиции. Следовало, говорит он, взять собак, но не поясняет, каким образом можно было их поднять на ледник Бирдмара и спустить их оттуда. Он возмущается тем, что 15 килограмм геологических образцов были сознательно добавлены к весу груза на санях, который люди тащили ценой своей жизни, но не понимает, что главной помехой было плохое скольжение полозьев по шершавой поверхности снега, а не мертвый груз, в данном случае пренебрежимо малый. Не знает он и того, что эти самые образцы позволяют определить возраст континента и могут по-новому осветить всю историю растительного мира. Он допускает, что все мы вели себя замечательно, воистину героически, очень красиво и самоотверженно, что наши подвиги доставили экспедиции славу, на которую не вправе претендовать Амундсен. Но тут он теряет терпение и заявляет, что совершенно прав был Амундсен, не позволивший науке отвлекать силы своих людей, мешать им в тот момент, когда перед ними стояла единственная цель — дойти до полюса и вернуться обратно. Амундсен, несомненно, был прав. Но нас влекла не только эта цель, но и стремление пополнить всем, чем мы сможем, мировую сокровищницу знаний об Антарктике. Конечно, в истории экспедиции скрыто бесчисленное множество «если». Если бы Скотт взял собак и сумел поднять их на Бирдмор. Если бы мы не потеряли пони во время похода для устройства складов. Если бы не завели собак так далеко, и склад 1 тонны был заложен. Если бы на барьере оставили немного лишнего горючего и конины. Если бы к полюсу пошли 4 человека, а не 5. Если бы я ослушался данных мне указаний и прошел дальше склада 1 тонны, а собак в случае необходимости забил. Или если бы я даже просто прошел еще несколько километров на юг и оставил запас провианта и горючего под флагом над Гурием. Если бы они пришли на полюс первыми. Если бы все это происходило не в этот сезон, а в другой. Но факт остается фактом. Скотт никак не мог пройти расстояние от залива Макмёрдо до полюса быстрее, чем он прошел, разве что на собаках. Вся королевская конница, вся королевская рать этого не смогла бы. В таком случае, вопрошает практичный человек, почему мы пошли в залив Макмёрдо, а не в Китовую бухту? Потому, отвечаю, что таким образом мы сохраняли преемственность научных наблюдений, столь важную в этом деле, и потому, что залив был отправной точкой для дальнейшего обследования единственной, достоверно известной тогда дороги к полюсу, ведшей через ледник Бирдмора. Боюсь, все это было неизбежно. Мы предусмотрели все, что только можно было предусмотреть заранее. Допускаю, что мы, мелочно экономные в расходовании пемикана, чудовищно щедро расточали силу людей. Но иначе и быть не могло. Программа, пусть даже слишком обширная в целом, отнюдь не была чрезмерная по отдельным пунктам. Нам оставалось только использовать каждого так, чтобы не упустить никакой возможности научного исследования».